Удивителен был взгляд, который теперь метнула на меня Гермина. Взгляд насмешливо-издевательский, плутоватый, отзывчиво-товарищеский и одновременно тяжелый, полный знания и глубочайшей серьезности. «Да нет же», — сказала она совсем по-матерински, — «твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить. И как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри. Слушайся теперь и ступай со мной. У нас сегодня много дел. Сегодня я больше не буду думать о войне и газетах. А ты? О, нет, я тоже готов был не думать о них. Мы пошли вместе. Это была наша первая совместная прогулка по городу. Пошли в магазин музыкальных принадлежностей и стали рассматривать там граммофоны. Мы их открывали, закрывали, заводили, и когда один из них показался нам вполне подходящим, очень славным и недорогим, я собрался купить его, но Гермина не хотела спешить. Она удержала меня, и мне пришлось отправиться с ней сначала в другую лавку, чтобы и там осмотреть и прослушать граммофоны всех типов и всех размеров, и лишь после этого она согласилась вернуться в первую и купить присмотренный там экземпляр. «Вот видишь, — сказал я, — мы могли сделать это проще. Ты думаешь? А завтра, может быть, мы увидели бы в другой витрине такую же точно машину, только на 20 франков дешевле. И, кроме того, делать покупки — это удовольствие. А что доставляет удовольствие, тем надо насладиться сполна. О, тебе еще многому нужно учиться. С помощью посыльного мы доставили наше приобретение ко мне на квартиру. Гермина внимательно осмотрела мою гостиную, похвалила печку и диван, посидела на стульях, потрогала книги, надолго задержалась перед фотографией моей возлюбленной. Граммофон мы поставили на комод среди нагроможденных кучами книг. И тут началось мое учение. Она поставила фокстрот, показала мне первые па, взяла мою руку и стала меня водить. Я послушно топтался с ней, задевая стулья, подчинялся ее приказам, не понимал ее, наступал ей на ноги, и был столь же неуклюж, сколь и усерден. После второго танца она бросилась на диван и засмеялась, как ребенок. «Боже, до чего ты неповоротлив! Ходи просто, как будто гуляешь. Напрягаться совсем не нужно. Тебе, кажется, даже жарко стало. Ладно, передохнем 5 минут. Пойми, танцевать, если умеешь, так же просто, как думать. А научиться танцевать гораздо легче. Теперь ты будешь терпимее относиться к тому, что люди не приучаются думать, что они предпочитают называть господина Галлера изменником Родины и спокойно дожидаться следующей войны». Через час она ушла, заверив меня, что в следующий раз дело пойдет уже лучше. Я держался на этот счет другого мнения и был очень разочарован своей глупостью и неуклюжестью. За этот час я, казалось, вообще ничему не научился, и мне не верилось, что в следующий раз дело пойдет лучше. Нет, чтобы танцевать, нужны были способности, которые у меня совершенно отсутствовали. Веселость, невинность, легкомыслие, задор. Ну что ж, я ведь давно так и думал. Но странная вещь. В следующий раз дело и впрямь пошло лучше. И мне стало даже интересно. И в конце урока Гермина заявила, что фокстрот я уже освоил. Но когда она вывела из этого заключение, что завтра я должен пойти танцевать с ней в какой-нибудь ресторан, я перепугался и заортачился. Она холодно напомнила мне о моем обете послушания и велела мне явиться завтра на чай в отель «Баланс». В тот вечер я сидел дома, хотел почитать, но не смог. Я боялся завтрашнего дня. Ужасно было подумать, что я — старый, робкий, застенчивый, нелюдим. Не только появляюсь в одном из этих пошлых современных заведений, где пьют чай и танцуют, но и выступаю среди чужих людей в роли танцора, ничего еще не умея. И, признаюсь, я смеялся над самим собой и стыдился самого себя, когда один в тихом своем кабинете завел граммофон и тихонько на цыпочках прорепетировал свои фокстротные па. На следующий день в отеле «Баланс» играл небольшой оркестр, подавали чай и виски. Я попытался подкупить Гермину, предложив ей пирожные, попытался угостить ее хорошим вином, но она осталась непреклонна. «Ты пришел сюда не ради удовольствия. Это урок танцев». Мне пришлось протанцевать с ней раза два-три, и в промежутке она познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира. Этот сеньор, казалось, очень хорошо знал Гермину и находился с ней в самых дружеских отношениях. Перед ним стояли два разные величины саксофона, в которые он попеременно трубил, внимательно и весело изучая своими черными блестящими глазами танцующих. К собственному удивлению, я почувствовал что-то вроде ревности к этому простодушному красивому музыканту, нелюбовной ревности. Ведь о любви у нас с Герминой и речи не было, а ревности более духовной, дружеской, ибо он казался мне не столь уж достойным того интереса, того прямо-таки отличительного внимания, даже почтительности, которые она к нему проявляла. «Забавные приходится мне заводить здесь знакомства», — подумал я недовольно.